Очень рад всех вас видеть. И очень хорошо желалось бы, чтобы так мы все и в небе были вместе. Дай Бог. Аллилуйя. Вы знаете, когда я был в пятницу, и вы одну песню пели, я обратил внимание на одно слово. И там есть слово «Глория». Сегодня, когда я вошел в собрание, вы пели снова песни, и в этом слове, или в этой песне есть слово «Виктория». И я так себе подумал, знаете ли вы, что эти слова значат? Это испанские слова, не немецкие. Если не знаете, то я вам поясню. «Глория» означает «Herrlichkeit» или «Слава». «Herrlichkeit» – то, что вы пели в пятницу. А «Виктория» означает «Победа». Так что, если ваша жена Виктория, то не думайте, что ее там будут воспевать. Будут воспевать победу. Или по-немецки «Зиг». Поняли? Если в следующий раз будете петь «Глория», то знайте, что это «Herrlichkeit». А «Виктория» – «Победа». Мы откроем Евангелие от Иоанна и 16 главу. Я буду стараться у первой скорости быть, если не забуду. Думаю, что меня переводят. Иногда я включаю третью скорость, знаете, и забываю. Если переводят, никто не переводит. Все понимают, ну то хорошо, тем лучше. Откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу, и читаем из 7 стиха по 14 включительно. 16, 7 по 14. «Но я истинно говорю вам, это говорит Иисус, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. И о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете уместить». Не можете. Unmöglich. Impossible. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Кто имеет Библию открытую, держите открытой, потому что большинство нашей темы будет из этих же глав, 16-15. Также, кто из сестер, работаете вы среди детей, вооружитесь пером и бумажкой, если есть. Также и братья, кто желает. Мы будем иметь лекцию сегодня на важную тему двойное служение Духа Святого. Как бы сказать, doppelte Dienst des Heiligen Geistes. Двойное служение Духа Святого. И это наша главная тема. Я сказал, будем иметь лекцию. Конечно, лекция есть более обширнее, чем проповедь. Братья позаботились, даже чтобы я сидел, я им благодарен. Но я могу один вечер и постоять на лекции. Мне дали порядочно времени, чтобы я не спешил.